возвращались с другой стороны. Все были измучены, изранены, истощены. Зыб по коже, от страха заторможен. Что если тоже взрыв с нами может возможен? Да нет, родная, я подстраховался. Взял с собой в дорогу два спасательных балласта. И может тоже я буду обезвожен, пока не стану на тебя так сильно похожим. И мне в трюме тошно от того, что я снова все опошлил. Понять теперь все сложно. И мы с тобой на разной высоте. Ты где-то наверху смотришь горизонт, а я так правда не могу. И будет то, что будет, я просто верю. Наш корабль не сядет на мели. Наш корабль не сядет на мели. Мы проснемся в одной постели. Штом прибой нас с тобою разбудит. Мы поймем, как сильно мы любим. Наш корабль не сядет на мели. Мы проснемся в одной постели. Штом прибой нас с тобою разбудит. Мы поймем, как сильно мы любим. А ведь мы люди, и мы тоже любим. И впрочем, кто я, чтоб менять местами эти стулья, на которых выжидали почти 4 года. Подошел к горлу ком, и вот она, свобода. И это крик души, полет моей фантазии. Просто был влюблен в тебя до безобразия. Просто душа так хотела полета. Просто играла минорная нота. И вследствие два тела оказались невиновны. Просто был уставший, подавлен и сломлен. А незыблемый остров оставался так далеко. Все хотелось доплыть еще и еще. И будь то корабль, шлюпка или малый плот, просто быть уверенным, что он доплывет. Главное дать надежду и в надежду верить, что наш корабль не сядет на мели. Наш корабль не сядет на мели. Мы проснемся в одной постели. Штом прибой нас с тобою разбудит. Мы поймем, как сильно мы любим.